Во все тяжкие. Глава 4, часть 2. «Рукастая, ну, показывай», — скомандовал Бокси. «Хорошо», — воскликнула демоница, одновременно стукнувшись кулаками. «Это будет весело». Бес подходила к высокому, примерно ее же роста голему, который тут же выставил перед собой прямоугольный башенный щит, нацеливая на оппонента свое каменное копье. Кора также приняла боевую позицию и бросилась к существу. Она избежала выпада копья, нацеленного ей в торс, и опустила град ударов закованными в металл кулаками на этот толстый, двереподобный щит. «Ура! Ура, ура, ура, ура!» Каменный солдат выдержал атаку, при этом практически не пострадав, но его щит не мог похвастаться тем же, и вскоре тот покрылся трещинами, а отделившиеся от него куски начали падать на землю. Он сделал длинный прыжок назад, а при посадке его пятки еще немного проехались на гладком каменном покрытии лабиринта. Разорвав дистанцию и получив свой оптимальный радиус действия, каменный солдат снова ударил Кору своим копьем, когда та снова попыталась его атаковать. На этот раз ему удалось вырвать часть плоти из ее плеча, но бес игнорировала относительно небольшую рану и продолжала нападение, как ни в чем не бывало. На этот раз, прежде чем обладатель щита смог отступить, ей удалось полностью его сломать, оставив каменного солдата гораздо более уязвимым перед ее кулаками. Голем не ожидал, что его щит легко сломается. Он сделал шаг назад, так как ему требовалось восстановить равновесие. Кора воспользовалась этой возможностью и уже оттянула для удара одну из своих правых рук, явно намереваясь нанести мощный удар снизу. «Апперкот!» — закричала она, делая размашистый удар. Как она и сказала, это был безупречно исполненный апперкот, прямо в челюсть человекоподобной статуи. Однако скорость и сила, с которыми она нанесла удар, были совершенно неожиданными. Даже если учитывать ее идиотическую силу, в буквальном смысле тоже. Ударяя по лицу голема, ее кулак светился тусклым красным светом. В результате каменного солдата весом почти 700 килограмм сбили с ног и отправили в короткий полет, заставив почесать каменную спину полом. Бес сразу же подошла к нему и подняла одну из своих ног, удерживая вторую на груди соперника. «Поступь войны!» Тяжелый металлический ботинок упал на каменного солдата, словно миниатюрная комета. В окружающем пространстве раздался громкий шум, похожий на взрыв. Пыль и камни летели во всех направлениях, полностью поглотив небольшую вспышку красного света, что на мгновение обернуло ногу Коры. Голем под ее пяткой был разбит на несколько больших кусков, и даже каменная дорожка под некогда массивным телом была покрыта обширной сетью, похожих на паутину трещин. Кора вытащила свой ботинок из останков голема и яростно улыбнулась тем, кто смотрел на это зрелище с расстояния около 10 метров. «Ну как?» «Позже. Сегодня вечером», — пробормотала Ксера. Ее воображение уже было не остановить. «Пожалуйста, не используйте это рядом со мной. Я точно умру», — умоляла Физзи. Ее воображение бежало в совершенно другом направлении. Валерия была слишком занята, уставившись на боксе, дабы трахать свой мозг даже с самим фактом существования Коры. Хоть и сама бес не имела против этого никаких возражений. Эта парочка каким-то доселе невиданным способом без слов и жестов мгновенно сформировала пакт о взаимном безразличии. Просто потому, что они работают вместе, вовсе не значит, что они обязаны иметь еще что-то общее. «Как блестяшка», — сказал мимик, явно находясь под впечатлением после демонстрации. Подумать только. Оба показанных приема из одного навыка, любезно предоставленного профессией берсерка Коры. Крушитель лиц. Описание. Искусство есть во всем, и разбитое лицо не является исключением. Требования. Боевая профессия 15 уровня. Мастерство боя 4 уровня. Сила 100. Тип пассивный. Время активации не определено. Стоимость не определена. Диапазон на себя. Эффекты. Дает опыт и знания о новом приеме боевого искусства на каждом уровне этого навыка. увеличивает эффективность пинков и ударов на 2% за каждый уровень этого навыка. Хотя Бокси знал о существовании боевых искусств, сейчас он впервые целенаправленно наблюдал за их применением и смог понять их функции. По сути, если у заклинателей, таких как пироманты или колдуны, были заклинания, тогда у боевых профессий, таких как берсерки и воины, имелись боевые искусства. И первые, и вторые для создания магического эффекта потребляли МП, хотя метод их активации был совсем другим. Там, где для заклинания требовалось создать определенный ментальный образ и произнести песнопение, использование боевого искусства требовало весьма определенных движений и положения тела. В недавно произошедшем сражении апперкот был ударом, который не обязательно наносил урона больше обычного, но он позволил пользователю легко сбить противника с ног. С другой стороны, фишка поступи войны заключалась в том, что из-за резкого точечного удара толчки передавались по земле, что приводило к потере равновесия у всех наземных целей в радиусе 6 метров. Этот прием также наносил небольшой урон, но он был незначительным. Ну, исключение составляет разве что удар, нацеленный непосредственно на само тело. Куча камней, которая когда-то была големом, наглядно показывала, насколько смертельными могут быть такие виброудары. Удостоверившись демонстрацией и мысленно отметив, что позже стоит получить боевые искусства для кинжалов, Мимик приказал остальной группе продвигаться вперед. Вскоре после этого они начали сталкиваться с уже целыми группами каменных солдат. Хотя по одному каменные солдаты были относительно просты, сражение с двумя-тремя одновременно преображало картину сражения. На самом деле, чем дальше их группа проходила по лабиринту, тем больше группы големов там встречались. Сражение одновременно с 6-7 живыми статуями стало для них нормой к тому времени, когда они были примерно на полпути через лабиринт. Но, как и планировалось, комбинация коры и 6 рыцарей смерти была в состоянии полностью зажать противников и удерживать их от задней линии. Находясь в ближнем бою, возвышающиеся фигуры каменных солдат стали отличной мишенью для дальних атак. Их большой размер оказался огромным недостатком для самих существ, ибо ледяные стрелы Валерии, ледяные осколки скелетов магов, огненные шары Ксеры и струи едкой кислоты Мимика попадали прямо в цель, безобидно пролетая над головами авангарда. Итак, группа без особых затруднений пробиралась сквозь огромный лабиринт. Даже если големы и были способны уменьшать физический урон, магические атаки были другой историей. Шквал заклинаний и кислоты смог легко их повергнуть, а коры и нежить удерживали их в клещах. Сама демоница также была довольно грозным звеном в этом образовании. Имея возможность получить от физилечения, а темную инфузию от своего мастера, она могла сражаться с полной присущей только ей безрассудностью. Но это не продлилось вечно. Как и ожидалось, авангард нежити начал истощаться. Даже если рыцари смерти имели защитную специализацию, и их противники гибли менее чем за минуту, все же существовал предел того, сколько урона они могли принять. Вот почему Бокси поручил Валерии привести с собой такую ораву. В тот момент, когда немертвая кукла упала в последний раз, из-за ее спины вышла другая марионетка, занимая место павшего. К моменту, когда они прошли через лабиринт, группа из 22 единиц призванной нежити сильно поредела, оставив после себя только одного рыцаря смерти, двух дулханов и 4 магов-скелетов. За весь поход они уничтожили около 80 каменных солдат, так что тот факт, что какая-либо из нежити вообще сохранилась, был довольно впечатляющим. Награда за сражение тоже была недурной, так как Мимик смог достичь 48 уровня, в то время как Валерия была на 43 уровне, и до 44 оставалось не так уж и много. Физзи не смогла повысить уровень паладина, но, по крайней мере, связанные с исцелением навыки неплохо прокачались. Однако Бокси был далеко не в лучшем настроении. Даже после того, как за короткий промежуток времени было получено так много вкусного XP, все еще существовала серьезная проблема. Как только они достигли широко открытого пространства у основания черного шпиля, и он подтвердил, что прямых опасностей не замечено, он сразу же принялся кастовать заклинания. Во время боя он часто использовал концентрированный кислотный спрей и бросал камни. Все ради того, чтобы поднять свою основную профессию. Если бы он использовал заклинания, то тогда весь этот вкусный опыт бессмысленно бы пропал в его профессии чернокнижника. То же самое можно сказать о каменных солдатах, убитых его фамильярами. Но не это злило мимика. Он понимал, что ради гарантированно безопасной охоты нужно пойти на некоторые компромиссные решения. Нет, его злость была нацелена на одну конкретную личность. «Стрела тьмы!» Магическая атака кубической формы вылетела из простого посоха в руках Бокси и ударила по затылку Коры, заставив ее наклониться и чуть ли не упасть от удара. «Эй!» — закричала она. «Что не так, босс?» «Твоя информация была плохой». «Нет, это не так. Я рассказал вам все, что узнала об этих парнях прошлой ночью». «Тогда почему они настолько разозлились?» Одной из причин, по которой осталось так мало нежити, было то, что каменные солдаты иногда становились разъяренными, а движимая ими ярость вспыхивала по непонятной причине. Когда так происходило, они бросали свои копья во фланг строя, минуя защитные мишени в авангарде, и вытаскивали, казалось бы, из ниоткуда свои короткие мечи. В этот момент они отказывались от защиты, отдавая предпочтение слепой свирепой атаке. «Я уже говорила, что они так сделают», — ответила она. «Не моя вина, что эти груды костей окончательно подухли под всеми этими атаками». «Но если их копья сломать, то каким образом они потом их в нас швыряли?» — возразил мимик. Режущие удары мечей каменных солдатов были довольно опасны, но с ними можно было относительно легко справиться. Именно атаки копьями оказались реальной проблемой. Большие каменные снаряды были достаточно мощными, чтобы за один удар погубить скелета мага, и даже однажды сумели убить Ксеру. Это снижало огневую мощь задней линии, а это, в свою очередь, означало, что им потребуется больше времени для победы над врагом, что, в свою очередь, означало, что передняя линия понесет больше урона. «Копья?» — сказала Кора, поднимая бровь. «При чем здесь копья?» «При всем!» — не смогла сдержаться Физи. У нее также было несколько нареканий касательно качества разведки демоницы, так как один из снарядов почти снес ей голову. «Ты сказала, что они очень злятся и начинают атаковать как сумасшедшие, если сломать им копья. Но почти каждое из оружий, что прилетало к ним, было в превосходном состоянии». «Очень хорошо, Физи», — прокомментировал Бокси, довольный своим крошечным протеже, подметившим эту деталь. «Ну и рукастая. Не хочешь ничего сказать?» «Ладно, может быть, я могла сформулировать это и получше». «Сформулировать получше?» Бокси смущенно наклонил голову. «Я не говорила о тех копьях», — сказала Кора. И действительно, дикое состояние у големов вызывалось не разрушением каменного копья, что они держали в руках. У этих големов присутствовала еще одна длинная палка. То, что в здравом уме не захочет повредить ни один мужчина. «Говоря это тогда, я подразумевала их члены», —